Каминные часы пробили еще полчаса. Облака опустились еще ниже, почти сомкнувшись с серой пеленой тумана, незаметно окутавшей верхушки деревьев. Если бы Гарри приехал шестичасовым поездом, он бы уже наверняка был здесь. А так предстояло ждать еще не менее часа. Почему он никогда не может приехать вовремя? Она бы бегом неслась от Блумсбери до вокзала Виктория ради лишнего часа общения с ним. Внезапно разозлившись, она соскочила с подоконника и направилась к лестнице. Она прогуляется до деревни, так, на всякий случай, а потом пойдет к берегу реки, где сможет хотя бы опустить ноги в прохладную воду. Сквозь кроны деревьев едва пробивался свет, и воздух по-прежнему был тяжелым и душным. Она прошла сотню ярдов, когда вдруг расслышала голоса и остановилась в густой тени от дуба. На повороте показались Гарри и Беатрис. Они шли медленно, близко друг к другу и были увлечены беседой. Стоит ли помахать им или окликнуть? По мере того, как они подходили все ближе, по-прежнему не замечая ее, хотя она и была в светлом, в том самом кремовом платье, без рукавов, что в день их первой встречи, Корделия все сильнее ощущала неловкость. Они были уже в нескольких шагах от нее, когда она вышла из тени и встала у них на пути. На этом рукопись обрывалась. Часть вторая. Хаддерли. Потомок желает восстановить историю семьи. Просьба ко всем, кто располагает информацией о раннем периоде жизни и предках Филлис Мэй Хаддерли, внучки Виолы Хаддерли, родившейся в Марилебон, Лондон, 13 апреля 1929 года, вышедшей замуж за Грэйема Джона Фримана, 1917-1982, в Моссоне, Южная Австралия, 4 мая 1963 года, скончавшийся 29 мая 1999 года, связаться с ее сыном Джерардом Фриманом. Адвокатская контора Лансдаун энд Грирстоун, 14А, Бетфорд Роу, Лондон, 12 июня 1999 года. Уважаемый господин Фриман, я пишу вам в ответ на объявление, напечатанное в сегодняшнем утреннем выпуске «Таймс». К сожалению, не имею возможности ответить ни факсимильной, ни электронной почтой, как вы предлагаете, но надеюсь, что вы сможете расшифровать мой испорченный артритом почерк. Я также надеюсь, вы примете от незнакомого вам человека соболезнования по поводу недавней кончины вашей матери. А теперь перейду к делу. В 1944 году в связи с военными действиями меня перевели в школу Святой Маргариты в Девоне для продолжения учебы. Моя новая классная наставница, которая превыше всего ставила порядок, не разрешала свободной рассадки учеников в классе. Места за партами были распределены строго по алфавиту, так что меня посадили с девочкой по имени Энн Хаддерли, которая вскоре стала моей ближайшей подругой. Энн Хаддерли и ее младшая сестра Филлис, которую я никогда не видела, но однажды говорила с ней по телефону, воспитывались в Лондоне бабушкой Виолой Хаддерли и их тетей Айрис, незамужней дочерью Виолы. Поэтому я, как только увидела ваше объявление, сразу решила, что ваша покойная мама и сестра моей лучшей подруги одно и то же лицо. Чтобы окончательно убедиться в этом, сегодня утром я перечитала письма Энн и установила, что день рождения Филлис был как раз 13 апреля. Энн родилась 6 марта 1928 года, а поскольку Филлис была на год моложе сестры, все сходится. Виола Хаддерли скончалась сразу после Дня Победы, и, разумеется, Энн пришлось немедленно покинуть школу и вернуться в Лондон. Я осталась дома в Плимуте, но мы с Энн постоянно переписывались на протяжении 4 лет и виделись при любой возможности. Ее тетя Айрис умерла осенью 1949 года, и вскоре после этого от Энн перестали приходить письма. Больше я о ней ничего не слышала. Разумеется, я буду только рада помочь вам, чем смогу. Пожалуйста, пишите мне на адрес моего поверенного, господина Джайлса Грирстоуна, который ведет все мои дела, в том числе и переписку. Я надеюсь, вас не обидит моя просьба прислать ему формальное подтверждение вашей личности, а также личности вашей покойной матери, включая, по возможности, и фотографии. Все, что вы передадите ему, останется строго конфиденциальным. Хотя вы и не упоминали про Энн в своем объявлении, я очень надеюсь, вы сможете рассказать мне, что с ней стало. Меня до сих пор волнует ее судьба. Искренне ваша, мисс Эбигейл Хамиш. Адвокатская контора Лансдаун энд Грирстоун, 14А, Бетфорд Роу, Лондон, 27 июня 1999 года. Уважаемый господин Фриман, большое спасибо за ваше любезное и очень содержательное письмо. Я представляю, сколько усилий вы затратили, чтобы собрать столько документов для господина Грирстоуна, да еще так быстро, и очень ценю это. Фотография вашей матери в самом расцвете лет, которая держит вас, младенца, на руках, меня тронула особенно. Я так и вижу в ней Энн. Не любовь к фотографиям должно быть у них семейная, потому что Энн упорно отказывалась подарить мне хотя бы один свой снимок. Для меня было потрясением узнать, что ваша мать говорила о себе как о единственном ребенке. В то же время для меня это отчасти неудивительно. Но о причинах такого мнения я умолчу, пока мы не установим наверняка, что ваша мать была младшей сестрой Энн. Боюсь, многое из того, что вы потом узнаете, вас огорчит, но вы сами призывали меня к откровенности, так что уж не в защите. К сожалению, мне почти ничего не известно о детстве вашей матери. Как и ваша мать, наверное, будет проще, если я стану называть ее Филлис, Энн почти никогда не говорила о смерти родителей. Ей было 2 года, когда с ними произошел несчастный случай. Они воспитывались бабушкой и тетей Айрис, росли в очень комфортных условиях. У них были няня, повар, горничная, а позже и гувернантка — и другой жизни они не знали.